Ако, где оказались раби Маймон и его домочадцы, в то время был большим и шумным городом, самой многочисленной еврейской общиной в земле Израиля. Однако слово «многочисленное» здесь не следует понимать буквально. Община насчитывала около 200 семей. Страх перед гонениями со стороны христиан оказался необоснованным. Правящие рыцарские ордена, понимая, как они нуждаются в экономических и, возможно, культурных благах, которые несет с собой присутствие нехристиан, даровали гражданские права всем жителям Иерусалимского королевства. Однако совсем мало евреев воспользовалось возможностью поселиться в нем. Оказавшись в святой земле, Маймонид стал изучать обычаи тех немногих евреев, что остались жить там с незапамятных времен, в результате чего его собственные религиозные ритуалы претерпели некоторые изменения. Хотя обычно Маймонид довольно легко завязывал отношения с мусульманами, каких-либо попыток установить связь с христианами он, похоже, избегал. Он сторонился их из убеждения, что они являются идолопоклонниками и не веруют в единого Бога. В конце лета семья раби Маймона отправилась в трехдневное путешествие в Иерусалим. Они посетили святые места, с которыми были так близко знакомы из еврейских источников и молитв, что раби Маймона и его домочадцев охватило чувство, будто они прожили в Иерусалиме всю жизнь. В Иерусалиме не было еврейской общины, и это, возможно, омрачило радость путешественников. Но зато они удостоились вознести молитвы возле стены плача. Стена плача, или западная стена, часть длиной 485 метров, стены, вокруг храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения второго храма римлянами в 70-м году нашей эры, одно из важнейших мест еврейского паломничества. Затем они отправились в Хеврон, чтобы посетить пещеру Махпела, где покоятся праотцы и праматери еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков, Сара, Ривка и Лея. Маймонид оставил нам рассказ об этом коротком паломничестве, и его голос вливается в многоголосый хор евреев, что посетили эти места до него, и тех бесчисленных тысяч, что посетят эти места в столетие, предшествующее основанию государства Израиль. Я вошел в это великое и святое место и молился там шестого дня того же месяца. В первый день последующей недели, девятый день месяца, я покинул Иерусалим и отправился в Хеврон, чтобы приникнуть к могилам патриархов, упокоенных в пещере. В тот день я стоял в пещере и провозглашал: «Хвала Отцу всего сущего! Я даю обет торжественно праздновать эти два дня, шестой и девятый дни месяца Мархиашван, которые приблизительно соответствуют октябрю, с молитвами и весельем, да снизойдет ко мне сила и помощь Господа, чтобы я мог осуществить мои обеты, и да будет вскоре позволено мне и всему Израилю увидеть эту землю в славе, о чем я молился там, видя ее в запустении. Амен». Земля Израиля во многом разочаровала Маймонида. Она пребывала в запустении, и в ней жила горсточка отчаявшихся и обнищавших евреев, если не считать немногих странствующих купцов. К тому же святая земля была взбудоражена вторжением крестоносцев, которые вели себя скорее как разбойники, чем как рыцари креста. Более того, она стала прибежищем для самых отбросов еврейского общества — воров, проституток, мошенников и беглых преступников.